Снятся стружки-то, этой водой-то его спрыснуть, потом напоить, ему легче и будет. А другой бес и разбахвалился. Хозяин положил, не благословясь, деньги на полку. Я взял, да под ступу, под веники и положил. А невестке житья теперь нет. На нее все грешат, что деньги унесла. А третий бес и разбахвалился. Я, говорит, двух братьев дорогой смутил и рассказал все, как было. И разошлись опять бесы. День настал. Старший брат перебрался за реку и сошел к этому хозяину, где деньги-то потерялись. Зашел в избу. У него и стала невестка кучиться. «Дядюшка, не знаешь ли, прохожий человек, маленько поворожить? У нас деньги потерялись». А он и сказал: «Знаю. Небольшое дело. Так, дядюшка, поворожи маленько». Ему дали карты. Он раскинул. «Да дома, — говорит, — у вас деньги-то». А сам и карты не знает, какие. Какая карта называется как? «У вас на дворе есть ступа?» Она говорит: «Есть». «Ну, так, — говорит, — там отковаляются под ступой. Гляди, карты сами показывают». Хозяин избежал туда под ступу поглядеть. «А и впрямь деньги-то тут-то?» Он взял и дал мужику денег-то на дорогу. Мужик и пошел, где поп уронил чашу. Заходит в дом к попадье. Говорит попадья: «Прохожий человек, не знаешь ли чего пошептать, поворожить?» Он говорит: «Знаю маленько». Он и стал метать. Пометал карты и говорит: «У вас, видно, поп сронил чашу перед царскими дверями?» Взял посудину стеклянную, да и пошел туда в церковь скоблить пол. Перед царскими дверями выскоблил, в бутыль спихал эти стружки, воды налил. Постояла вода сутки, да и спрыснул попа, а потом напоил. Ему легче и стало. Попадья дала ему 100 рублей. Он и пошел домой. Ну и поп стал снова служить. Кривая лютра. Жил-был мужик. Семьи у него не было. Задумал он жениться. Женился, да жена-то попала ему кривая и весьма ленивая. Заставляет он ее работать, а она ни с места и знать мужа не хочет. Ни обеда ему не состряпает, ни одежды не сделает, а так живет даром. Раз как-то и говорит мужик: «Ты бы, жена, хоть пряла?» «Ладно, — отвечает жена, — стану прясть. Только сходи в лес, да изготовь мне мотовило». Обрадовался мужик, что жена работать захотела. Живо пошел в лес. Только жена... Откуда прыть у нее тут взялась? Опередила мужика. Обежала его другой дорогой и притаилась за деревом. Мужик пришел в лес, выбрал лисину и стал ее рубить. Да едва успел два раза по дереву ударить,